Глава 7. Чары немого Люцифера. Машина плавно тормозит у моего коттеджа. Вейлон отлично ориентируется в Джинбери. Я вжимаюсь пальцами в белое кожаное сиденье и мотаю головой, отказываясь выходить. «Не пойду. Не хочу, Вей, не бросай меня здесь. Это ненормальное придет ночью и задушит меня в темноте», — вырывается у меня вместе со слезами. «Я с тобой». Он снова поднимает меня на руки и заносит в коттедж, ставший вдруг таким негостеприимным и чужим. «Давай умоем тебя. Нужно убедиться, что Дори не разбила тебе бровь. Крови слишком много». «Дори». Эхом отзываюсь я, но больше ничего не говорю. Только льну к груди Вэя, обнимая его за шею, и не нахожу в себе силы отпустить. Но мне приходится. Когда он сажает меня на краешек ванны, чтобы помыть руки и смочить полотенце для моего лица. «Я испортила твою одежду. Прости». Вздыхаю я, глядя на безобразные глиняные пятна на груди и коленях Вэя. «Красивая была толстовка. Тебе она очень шла». «У меня есть еще. Не извиняйся, Бекки». Мягко улыбается тот. Его теплые пальцы смыкаются на моем подбородке, поворачивая его сначала в одну сторону, потом другую. «Все цело. Помощь Рена не нужна. Оставлю тебя. Наверняка ты хочешь смыть с себя всю эту глину». «Вэй», — почти умоляю я. «Буду внизу. Приготовлю чай». Медная душевая лейка, дребезжа и плюясь, обрушивает на меня шквал горячей воды. Когда ванна под ногами темнеет от грязи, стекающей по моим волосам, плечам и бедрам, в ноющей от боли голове просыпаются вопросы. Они, как пчелы, неразборчиво жужжат, пока не собираются в единый стройно звучащий рой, в единственный вопрос, имеющий значение. «Как ты узнал, что я здесь, Вейлон?» Он вздрагивает от неожиданности и круто разворачивается ко мне всем своим массивным телом, едва не сбив со стола сахарницу. Вэй успел переодеться. Сменил джинсы и толстовку на голубые спортивные брюки и белую футболку. Забывшись, я откровенно пялюсь на мускулы, которые теперь прекрасно просматриваются благодаря коротким рукавам и облегающему крою футболки. Вейлон ошарашенно глядит на меня в ответ. Я так спешила вниз, чтобы задать свой вопрос, что просто завернулась в банное полотенце, не потрудившись высушить волосы или одеться. Мы с Лотти росли и формировались как девушки на глазах у Декса и его друзей. Вейлон сотню раз видел меня, снующий по дому в одном полотенце или белье, поглощенный сборами куда-либо. Я и сейчас недолго думала, когда вылетала к нему на разборки из ванной. И уж точно я не предполагала, как медленно и кропотливо его взгляд будет подниматься вверх по моим ногам, к груди, ключицам, шее и губам. Впервые за все эти годы мы остаемся один на один. Бруно не вломится без стука, звеня пакетом с алкоголем вместо рождественских бубенчиков. Лотти не протиснется в дверной проем, умоляя вытащить волосы из молнии платья. Рен не начнет орать с улицы, что мы опаздываем, а Декс при этом не станет жать на гудок в своем Вольво. Я и Вэй совершенно одни в чужом доме в деревне, о которой не знает никто. Я стою перед ним в полотенце, под которым у меня ничего нет. И сейчас он совершенно точно смотрит на меня не как на сестру друга, которую нужно опекать. Я в этом абсолютно уверена, потому что у меня краснеет шея, а в животе появляется давно забытая дрожь. Вэй смотрит на меня так, будто я длинноногая блондинка. Но почему? Я совершенно точно ощущаю сейчас чары немого Люцифера, которые обволакивают мое тело, заставляя волоски вставать дыбом. «Как ты узнал, где я?» Повторяю свой вопрос я, но голос подводит и садится. «Услышал крик Дори, когда проезжал мимо», — тихо говорит Вейлон, не сводя глаз с того места на груди, где закреплен уголок полотенца. Его ответ влечет за собой десяток новых вопросов, но сейчас я просто не в состоянии их задать. «Пожалуйста, перестань так смотреть на меня, Вэй!» Почти умоляю я шепотом. «Как?» Так же тихо спрашивает он и ловит мой взгляд. Я лихорадочно пытаюсь прочесть в его глазах толкование происходящего, но так боюсь ошибиться, что кусаю себя за губу и качаю головой. Не могу. Как бы ни хотела, если скажу, это может разрушить целые 20 лет дружбы. А я не могу потерять Вейлона. Только не его. Он делает в мою сторону шаг. Второй. Очень медленно, словно дает возможность отступить. Не сводит с меня глаз. Внимательных, чернеющих по мере того, как сокращается расстояние между нами. Я медленно выдыхаю через рот. Вэй это замечает. Всего на секунду его взгляд переключается на мои губы и снова поднимается к глазам. Вейлон замирает, оставив между нами дистанцию в один единственный шаг. Мой. Он шагает шире. «Бекки?» — зовет он, и от глубины его голоса я вся покрываюсь мурашками. «Чтобы перестать, мне нужно понимать, как». «Согласна?» «Да», — выдыхаю я. «Как я должен перестать смотреть на тебя, Бекки?» «Так, будто хочешь, чтобы я потеряла полотенце». Шепчу я, пылая до корней волос. Сейчас он меня избреет своим: «О, Бекки, ты все неправильно поняла, ты же мне как сестра». «Тогда мне придется разочаровать тебя». Вэй склоняется чуть ближе, так что его слова обдают жаром мою шею, и я невольно подаюсь вперед. «Я просто не в силах перестать так на тебя смотреть». Я вспыхиваю в эту секунду, словно спичка в руках старухи Клайв, и пропускаю вдох. Робко поднимаю на Вейлона глаза и делаю тот самый последний шаг, что он оставил для меня. От частого неровного дыхания грудь вздымается и опадает, так что полотенце трется о его футболку. Я поднимаюсь на носочки, чтобы оказаться ближе к его лицу, и обнимаю за шею. Едва мои руки касаются его разгоряченной кожи, Вейлон выдыхает и, обхватив за талию, отрывает меня от пола. Я тихонько ахаю, ощутив силу и уверенность его объятий. Вэй не прилагает никаких усилий, чтобы удерживать меня на весу. Пальцы сами зарываются в его мягкие темные волосы и тихонько поглаживают заднюю поверхность шеи. Смотрю сверху вниз на его красивые губы и невольно прикусываю свои. Его пушистые ресницы трепещут, и он поднимает на меня свои невозможные глаза с застывшим в них нечитаемым выражением. В моем животе ворочается настоящий огненный шар. Кожа горит и выдает меня с потрохами. «Вэй, прости». Робко начинаю я, и в этот же момент вижу ее. Вспышку разочарования в устремленных на меня глазах. «Да, он хочет того же, что и я. Прости, но я просто безумно хочу тебя поцеловать. Скороговоркой выпаливаю я. Мягкая усмешка, пробежавшая по его губам в это мгновение, отдается в самой глубине моего сердца. «Прощаю». Жаром выдыхает он и сталкивает наши губы в поцелуе. Он похож на разряд дефибриллятора, который выхватывает человеческое сердце из цепких смертельных рук. Он прокатывается по всему моему телу мощной волной электричества и пробуждает каждый нерв, каждую клетку, каждый мускул. Словно я выхожу из вязкой мучительной комы, в которой пребывала последние 3 года. Но эффект от соприкосновения наших губ шокирует не меня одну. Мы с Вэем замираем оба, буквально перестав дышать от осознания случившегося. А после он углубляет наш поцелуй, и я, жадно всхлипнув, оттягиваю волосы у него на затылке. Наше рваное дыхание заполняет гостиную. Вейлон, по-прежнему держа меня на руках, отступает к дивану. Я тихонько постанываю ему в губы и ерзаю от нетерпения. Хочу ощутить собой его упругие мышцы, спрятанные под футболкой. Хочу, чтобы его сильные и крепкие руки решительно и нежно забрали мое тело из полотенца. Что-то теплое капает на наши губы и придает поцелую металлический привкус. «Бекки, у тебя снова кровь из носа пошла», — взволнованно говорит Вейлон, оторвавшись от меня. «Нет, нет, пожалуйста, только не сейчас», — шепчу я, не открывая глаз. «Так хорошо, как в его руках мне не было никогда». Словно его могучие объятия были заточены специально под мое маленькое худенькое тельце. Дерек обнимал меня властно, как собственник. После его объятий мы могли в равной степени поссориться или заняться любовью. Невозможно было предугадать. Вейлон держит меня в своих руках так, словно я бесценный хрупкий артефакт, который он с боем вынес аукциона. Не успеваю опомниться, как он уже подхватывает меня под коленки и уносит на 2-й этаж. Когда он заталкивает мне в ноздрю ватный тампон, я понимаю, что продолжения у поцелуя не будет. Вэй оставляет меня в спальне и сбегает вниз по ступенькам, чтобы принести лед и снять отек с моего предательского носа. Пока я меняю полотенце на пижаму, страх и сомнения окутывают мое тело вместе с одеждой. Мы поцеловались. Мы поцеловались так, будто оба безумно друг друга хотели, но подавляли в себе этот порыв долгое время. Если бы не кровь из носа, это был бы уже не просто поцелуй. Приложив пальцы к пульсирующим губам, я представляю себе, что могло бы происходить сейчас между нами на 1-м этаже, и вновь заливаюсь краской. В таком виде и застает меня Вэй, вернувшийся с пакетом ледяных кубиков для лимонада. «Ты жалеешь?» — тихо начинает он. «Бекки, я хочу еще», — решительно перебиваю я. Он подходит ближе, садится рядом со мной на кровать и обнимает за шею так, что большой палец медленно проводит по моей нижней губе, легонько ее оттягивая. Мой горячий вздох касается его руки. Наши глаза вновь встречаются, Вейлон прикладывает к моему носу лед и севшим голосом признается: «Я тоже». Но мы не целуемся. Мы сейчас стоим на очень тонком льду. Нам нужно понять, что будет, когда этот лед треснет. Ведь на кону 20 лет нашей дружбы, мы не можем просто их перечеркнуть. Если вновь поцелуемся, то остановиться уже не сможем, это понимает каждый из нас. Если проснемся на утро в объятиях друг друга и поймем, что случившееся было ошибкой, как раньше уже ничего не будет. «Ложись спать, Бекки», — «У тебя был трудный день», — тихо просит меня Вейлон, продолжая баюкать мое лицо в своей широкой ладони. «Останься со мной, пожалуйста», — шепчу я и прикрываю глаза. Нет сил скрывать, как я млею от его невинной ласки. Он помогает мне устроиться на подушках и накрывает одеялом. Сам ложится поверх него и закидывает руки за голову. Я тут же поворачиваюсь на бок к нему лицом и придвигаюсь поближе. Вэй приподнимает уголки губ. «Как ты меня нашел?» — шепчу я, повторяя вопрос, который так и остался без ответа. «Я услышал крик Дори случайно, проезжая мимо. Собирался вернуться в Лондон», — смиренно отвечает Вэй. «Обещал дяде завести почту и книги, чтобы заниматься с Софи. Я не планировал показываться тебе на глаза, как мы и договаривались, но ситуация вышла из-под контроля». «Ты и есть племянник Лукаса, ведь так?» «Почти спокойно, — говорю я, — и только визгливое «ведь так?» отражает ураган, снова закручивающийся внутри меня. Я все почувствовала верно в шикарном и стильном доме Лукаса. Все в его библиотеке выдавало почерк Вейлона. Только его руки были способны так искусно укращать грубые строительные материалы и превращать их в совершенство. «Так», — вздыхает Вэй, — «Лукас — брат моей матери. Все каникулы я проводил у него в Джинбери. Я вырос вместе с Росом и девочками. Это место — мой настоящий дом». «Но как же Италия?» — удивленно восклицаю я. «Не было никакой Италии, Бекки», — вздыхает Вейлон, устремляя на меня глубокий задумчивый взгляд. В нем полно волнения и... надежды. «Бруно пустил эту сказку в начальной школе, а вы в нее поверили». «Но ты не опровергал». «А вы не спрашивали». Вэй снова приподнимает только краешки губ. «Точно. Хороший же из меня друг. Значит, Дороти права?» Выдыхаю я. «Я правда эгоистка». «Бекки», — вздыхает Вейлон, — «иди ко мне». Он протягивает руку, и я устраиваюсь у него на груди. «Дороти — агрессор. Нападение — ее манера общения», — шепчет он, начиная плавно поглаживать меня вдоль позвоночника. «Она может рубануть с плеча и даже не понять, что обидела. Прости ее, она просто защищала Софи». «Они твоя настоящая семья, Вэй?» «Не мы?» — спрашиваю я, задирая голову, чтобы видеть его лицо. «Вэй никогда мне не лгал, не лжет и сейчас, не говоря ни слова. Глаза невольно наполняются слезами, я хочу спрятаться от его красноречивого взгляда, но он ловит мое лицо за подбородок и мягко удерживает на месте». «Эй, нет, ты чего?» — шепчет Вейлон, и его теплое дыхание щекочет мои покрасневшие щеки. «Бекки, не плачь, прошу тебя. Я всегда буду защищать тебя». «Дороти сказала, я использую тебя, а ты ответил, что знаешь это». Всхлипываю я. «Это не так. Ты так нужен мне, Вэй. Не уходи. Даже если не считаешь меня и ребят своими настоящими друзьями». По моим щекам катятся слезы, и одна за другой исчезают в ладони Вэя. Мы так и лежим в обнимку, глаза в глаза, на самом краю графства Девон, в полутемной чужой спальне. «Я не представляю, что буду делать без тебя. Пускай ты и заботишься обо мне лишь потому, что я сестра Декса, но я не смогу. О нет, я же снова говорю, как эгоистка». Вейлон осторожно поворачивается на бок, и я, соскользнув с груди, оказываюсь прямо напротив его лица. Он придвигается еще немного ближе и упирается лбом в мой. Мой взгляд стыдливо убегает, но Вэй цепляет его своим, решительным и будоражащим. «Я никогда никуда от тебя не уйду», — решительно говорит он. «Столько, сколько тебе нужно. Я буду рядом. Мне все равно, кто и что думает». Его уверенные, спокойные обещания горячей лавой растекаются по моим венам, приливают к щекам, обволакивают сердце и голову, потому что я знаю, он не нарушит ни единого своего слова. Это Вейлан, и он мой все еще друг. Мне нужно всегда. Чуть слышно лепечу я и подаюсь вперед за новым поцелуем. Сейчас мне все равно, что будет с нами на утро. Я готова шагнуть и полететь в неизвестность. Но Вейлан не готов. Он мягко касается губами моих и тут же отстраняется, даже не дав мне ответить. «Засыпай, Бекки. Тебе нужно отдохнуть». Я покорно киваю и сползаю пониже к его груди, утыкаюсь носом в ароматную ткань футболки и, слушая громкие ритмичные удары его сердца, погружаюсь в сон. Дома я часто засыпала у Вейлана на плече, пока мы смотрели особенно душещипательные фильмы «Обожаемые Лотти». Перед уходом он всегда опускал мою голову на подушку и укрывал пледом, проделывая все это до того бесшумно, что на утро я всегда сомневалась, а был ли Вэй с нами накануне. Проснувшись на утро одна в своем коттедже, я точно знаю, что он был. Моя кожа все еще хранит его аромат бергамота и имбиря. Теплый, солнечный свет затапливает спальню, подсвечивая каждый ее уголок и мое сердце. У меня ноет голова от кулаков Дороти, под глазами чувствуется небольшой отек, а лед в пакете растаял, и теперь вода капает с прикроватной тумбочки на пол. Но все это меркнет в сравнении с тем, что вчера на протяжении 15 минут мы с Вейланом совершенно точно не были друзьями. С тихим вздохом я прикрываю глаза и сползаю вниз по подушке, а воображение милостиво дорисовывает на моих губах пылкие и в то же время нежные губы Вейлана. Я вспоминаю его руки и хочу снова очутиться в его головокружительных объятиях, вспоминаю его слова и полотенце, которое я так и не потеряла. О, Боже! Что это было? Что нашло на нас обоих? Это была не тоска по Дереку и не ломкое чувство одиночества, требующего разрядки. За минувший вечер я ни разу не подумала о нем и его твердых губах, от которых меня швыряло из бурлящего котла под лед и обратно. Я и сейчас отгоняю мысли о Дереке, чтобы только они не разрушили воспоминания о поцелуе с Вейланом. Только вот чары немого Люцифера сами по себе оказываются гораздо сильнее терзаний разбитого сердца. Они исцеляют все, что у меня болело еще накануне. Пока чары действуют, мне все нипочем. Тоске по Дереку меня не достать. Неужели это оно? Освобождение? Конец старых сердечных мучений и начало новых? Сейчас меня почти физически ломает от желания быть в руках Вейлана, изменить все, оставить прошлое, нырнуть в будущее с головой, стать его любимой, чтобы он заботился обо мне не как о почти сестре, а как о женщине, и чтобы он меня любил, чтобы я была только его, а он только моим, без боли, без длинноногих блондинок. Только Вейлан и я. А если он уехал, потому что осознал свою ошибку, что не нужно было меня, маленькую и бракованную, поднимать на руки и так целовать. Эта мысль буквально выталкивает меня из постели, и я спрыгиваю на холодный деревянный пол, не понимая, за что хвататься. Но мне и не нужно. Я нахожу записку на самом краешке покрывала. «Бекки, если у тебя есть силы остаться в Джинбери, пожалуйста, останься. Я прошу. Ты нужна им, даже Дори. И прости, что нарушил свое обещание и нашел тебя раньше, чем прошли 2 недели. Больше такое не повторится. Я забрал твой фотоаппарат в Лондон, попробую подчинить. Снимки пришлю на почту. А пока дядя Лукас будет рад одолжить тебе свой. Если ты решишь остаться. Вейлон». Короток, немногословен, как и всегда. Вей впервые в жизни о чем-то меня попросил. И даже не ради себя, ради тех, кто рос с ним параллельно нам, кто знает, что не было в его жизни никакой Италии и архитектурных кружков на каникулах. Я думала, что вижу Вейлона насквозь, со всей его замкнутостью и молчаливостью. На самом деле, я не знаю ровно половину его жизни. Он не доверил мне ее не потому, что пожалел, а потому что я сама никогда по-настоящему ею не интересовалась. Он всегда был рядом, я тащила его в каждое свое горе, заставляя быть и переживать вместе со мной. Он спасал меня бесчисленное количество раз, был, когда не был Дерек, и что в итоге? Не его, а Дерека я заподозрила в помощи Софи выйти на меня и отправить то первое письмо. Дерека, которому давным-давно на меня наплевать, который даже не заметил, что меня нет в Лондоне. Дороти была совершенно права в своих обвинениях. Я слишком долго считала бедой то, что на самом деле ею не являлось. Задумавшись, складываю листок вдвое и замечаю надпись на обратной стороне плотной бумаги. П.С. Бекки. Это никогда не было просто заботой о сестре Декстера. Никогда. Теперь я хочу, чтобы ты это знала. От наблюдателя. Он остался ночевать вместе с ней. Даже не зашел проведать. А эта городская подстилка, между прочим, разбила Дороти губу. Росс совсем с ума сошел со своими нравоучительными воплями, так что она просто заперла дверь своей спальни изнутри и выбралась на крышу через окно. Она не жалела, что сорвалась на Ребекку. Та заслуживала встряски уже много лет. Дороти знала ее заочно и только по слухам, но уже всем сердцем ненавидела, потому что не понимала, как можно быть такой слепой. В ту ночь Дороти глаз не сомкнула, гадая, что происходит в тускло освещенном коттедже, куда поселили Ребекку. Она так и сидела то на крыше, то на широком подоконнике, закутанная в одеяло, сверля взглядом дыру в белом лексусе, оставленном у крыльца. Когда заолела полоска горизонта, скрипнула калитка и двигатель машины заурчал, Дороти встрепенулась и рванула из комнаты, не боясь перебудить родителей и Росса. Она должна была успеть поговорить с Вэем до того, как он уедет. Дорога из Джинбери вела по ее улице. Когда Дороти выскочила в предрассветные сумерки, босая и все так же завернутая в одеяло, машина Вэя как раз вынырнула из-за поворота. «Ты почему не спишь?» Приветствовал он ее, тормозя и заглушая мотор. «Уснешь тут», — буркнула она. «Вечером ты наговорила лишнего». «Знаю. Просто эта дрянь чуть не угробила Софи». «Софи гробит саркома. Бекки здесь совершенно ни при чем. Вейлон, я... Дороти, я хочу, чтобы она сама обо всем догадалась. Если ты сорвешься, правда ее не просто шокирует, она ее убьет. Я знаю, но соблазн все рассказать слишком велик, особенно когда она разводит свои дурацкие сопли. Дороти раздраженно закатила глаза. «Ты знаешь, что будет?» «Знаю!» «Тебя это тоже убьет!» «Только поэтому все мы молчим!»